Надо было сидеть тише воды, ниже травы. Однако появилось желание именно что отпраздновать резкую смену собственной жизни. Новый дом, новые друзья, новая сила. Ведь с того времени, как я стал рубежником, только и делал, что боялся. Я отошел в сторону и набрал костину. Как каждый человек, который ищет любой повод, чтобы вырваться из цепких лап брака хоть на минутку, он согласился сразу. Мне даже показалось, что раздалось после слов: «Привет, Костян, осталось дело за малым. Федор Васильевич, у меня есть предложение, от которого невозможно отказаться. Умеешь интриговать. Я сегодня собрался шашлык устроить, баньку затоплю, друг старый приедет. Вы тоже приходите». «Мертвого уговоришь», — усмехнулся старик. Я махнул рукой и запрыгнул в машину. «Дел много, надо мясо купить, выпивки, прочие мелочи. А что, раз ж теперь мне ничего не угрожало, можно денек и отдохнуть». Глава 11. Все-таки наличие денег давало определенную свободу. Раньше я всегда покупал все в разных местах. К примеру, в мясном по средам акция на курицу, в Пятерке яблоки чуть дешевле, чем в лавке напротив, а картошку лучше брать у сельчан с машины. Да, приходится сразу мешком, но так выгоднее. Теперь я чувствовал себя королем. Даже на ценники не смотрел, просто показывал на тот кусок свиной шеи, которая мне понравилась. Фрукты и овощи набрал, ориентируясь не на цену, а на внешний вид. Но и это еще не все. После я зарулил в магазин электронной техники и купил Bluetooth-колонку и недорогой китайский телефон. Недорогой по сравнению с деньгами, которые у меня были. И раза в три выше по ценнику моего собственного аппарата. А что, Черноух в очередной раз избавил меня от неприятностей, отвел Вранового. Поэтому и его надо чем-то отблагодарить. И что-то мне подсказывало, он будет очень рад такому презенту. К тому же, мне не хотелось начинать каждый день с прикуривания машины. Пусть лучше слушает музыку, до которой он такой охотник, легальным способом. Правда, я чуть подумал и приобрел наушники. Митька, он же как ребенок, поэтому точно первые несколько дней спать не будет. А вот мне напротив, спать бы очень хотелось. Оставшиеся, включая продукты и выпивку, меня скоро все алкомаркеты Выборга в лицо знать будут. Я купил без всяких приключений и зарулил за Костяном. На повестке дня стояло событие по сложности сравнимое разве что с освобождением крепости Измаила от турков. В роли крепости выступал мой друг, в роли грозных османов – его законная супруга. «Привет», – махнул я рукой парочке Твикс. «Привет», – окинула Ольга мрачным взглядом мою новую машину. В глазах ее мелькнуло нечто вроде удивления, однако костяновская жена тут же погасила эту эмоцию. «Куда это вы собрались?» «На дачу ко мне», — ответил я. «В смысле не ко мне, а к родственникам. Троюродная тетка попросила за домиком приглядеть в цветущем мысе. Ничего такого. Баня, водка». И еле сдержался, чтобы не добавить гармонии лосось. В общем, обычная мужская посиделка. Ага, а еще девушки доступного поведения. «Знаю я эти ваши мужские посиделки». «Откуда?» — вырвалось у меня на автомате. Ольга на миг покраснела, но мне не удалось сбить ее с панталыку. Жена Костина стала в предпоследнюю по степени закрытости позу, скрестила руки на груди и глядела из-под лобья. Последняя степень бы была, окажись у нее дробовик. «Оля, ничего такого. Там из всех мужиков, сосед, которому лет 60, да племянник». «Племянник?» — почему-то одновременно спросила чита Коротковых. «Я же говорю, помимо дачи тетя оставила своего сына. Сказала, присмотреть». Видимо, Ольга поняла, что настолько изощренного вранья со стольким множеством деталей мне не придумать. Поэтому нерешительно кивнула. «А зря, я в последнее время поднаторел в этом деле. Скоро в депутаты можно будет идти. От рубежного одномандатного округа». «Ладно», — сказала она. «Я наберу по видеосвязи. И долго не задерживайся. Чтобы в 10 был дома». «Угу, тебе завтра в школу», — хмыкнул я. Но то ли Ольга моего комментария не услышала, то ли мудро сделала вид, что я ничего не произнес. После коротких и непродолжительных напутствий: «Много не пей, веди себя прилично и опоздаешь, убью», — Костян оказался в машине, сияя, как начищенный пятак. «Мотя, откуда в твоей буйной голове только фантазии такие берутся?» — восхищенно спросил он. «Ниоткуда», — ответил я, выруливая из двора. «Там правда племянник, и старик-сосед тоже будет. Хороший мужик, тебе понравится». Лицо Костина стало похоже на какой-то переспелый фрукт. «Того и гляди расползется по швам. Какой племянник? У тебя же кроме бабки сроду никого не было». «Я тоже так думал. А вот недавно нашлась тетка. Отсюда, кстати, с Выборга. Она в разводе, есть сын. Честно говоря, я очень сильно парился над тем, как рассказать Костину об изменениях в своей жизни. Если появление денег на машину еще как-то удалось оправдать, то с какого рожна я вдруг так резко переехал? Спасение Митьки усложнило многие аспекты существования, однако, вместе с тем упростило объяснение каких-то бытовых вещей. Теперь он был бастард короля, то есть сын моей какой-то юродной тетки, поэтому и жил со мной. Точнее, я с ним. Не оставлять же несовершеннолетнего пацана в пубертате одного, в то время как его мать уехала в срочную командировку на неопределенный срок. Если сын, то никакой это не племянник, а какой-то юродный брат. А вообще, шли их нахер. Дипломатично, как умел только он, заявил мой друг. 6 месяцев прошло со смерти бабы Веры, прошло. Значит, фиг им, а не наследство. Но на всякий случай все равно шли нахер. У меня не так много родни, чтобы ею так легко разбрасываться. А если быть еще точнее, то после смерти бабушки и вовсе никого не осталось. О родителях я вообще ничего не знал. Стоило о них заговорить, как у бабушки в глазах появлялись слезы, и она резко меняла тему разговора. Я решил, что с ними случилось что-то не очень хорошее, а со временем и смирился. От постоянных вопросов все равно же папы с мамой не появится. И если бы вдруг оказалось, что у меня есть тетка, то ее бы я, конечно, слать никуда не стал. Костян после моих выдуманных историй слегка надулся. Видимо, сначала он решил, что я везу его на бесшабашную вечеринку с Блэкджеком и гуриями. А оказалось, что это в прямом смысле обещанная поляна. Хотя Костя настаивал на слове «шляпа». «Дяденька, вы приехали?» Выскочил встречать нас черт. Само собой, в облике пацана. В прямом смысле косясь на моего друга. «Знакомься, это Костя, это Митя». Друг пожал руку, но вид у него был мрачный. А как только черт подхватил пакет и поволок в дом, то начал недовольно бурчать. Кто вообще своих детей Митей называет? Ему что, сразу пророчит колхозником быть? И почему он тебя дяденькой называет? Потому что я его дядя. А сам он летом обычно в деревне жил у дальних по отцу родственников. Вот и привык так разговаривать. А чего бы он у этих родственников и дальше не остался? Они с ним плохо обращались. Били, издевались, ответил я. Ой, сейчас расплачусь. Цинично закатил глаза друг, но тему с Митькой оставил. А дом, кстати, вполне ничего. Тетка старая, как у нее со здоровьем? Костян, друг еще 10 минут ходил вокруг дома, прикидывая его рыночную стоимость. Но затем я отправил Костина растапливать баню. Дрова Митька притащил из ближайшего леска, пока меня не было. Казалось, что может остаться из сухостоя возле садового товарищества. Правильно, ничего. А вот если у вас на хозяйстве лесной черт, то чуть ли не половина дровяника. Пока нас не было, Митька не просто приволок несколько сухих деревьев, но и с помощью одного лишь ржавого топора наколол дров. Нет, я читал в тетради, что часто рубежники обманывали чертей и заставляли выполнять какую-то грязную работу. Мол, это нечисть глупая, но здоровая. Однако сейчас я действительно был впечатлен. Я тем временем отдал подарки Митьке, показав, как скачать приложение для музыки, а после накрыл на кухне детский стол для нечисти, с водкой и закуской, лишь бы под ногами не болтались. Митька, понятно, теперь для общества потерян, а вот Гриша все время недовольно бурчал из портсигара, как только представлялась возможность, таким образом напоминал о себе. К тому времени пришел и Васильич, причем, не с пустыми руками. Сосед в одной руке нес старенький пакет, а в другой крепкую лавку, судя по всему, новую, и выглядел с ней почти как Шварценеггер. «Здравствуйте, Федор Васильевич, зачем вы так? Не надо было тратиться. Матвей, я хоть и военный, но все же пенсионер, и фамилия у меня не Абрамович. В сарае стояла старенькая лавка, я ею и не пользовался. Я ее вытащил, подбил, где надо, рубаночком прошел и как новая. Вот будешь после баньки на улице сидеть, меня вспомнишь. Мотя, я там че-то сломал походу». Вывалился из бани весь Костян. «Она там вся дымит. Здрасте. Приветствую», — кивнул Васильич. «Заслонку открыть надо, чтобы тяга была. Эх, молодежь. Пойдемте, посмотрим». Через 5 минут огонь уже весело плясал по нарубленным поленьям. А еще спустя 1.5 часа мы сняли первый пар. Несмотря на внутреннюю неказистость баньки, она оказалась вполне добротной. Костян даже несколько минут смотрел на нас с Васильичем, ожидая, что мы выйдем из парилки, а после и просто перебрался на полок пониже. «Эх, хорошо», — протянул Костян, Когда мы оказались снаружи и сели на подаренной лавке возле бани, сосед разлил хлебный квас, именно трехлитровку он и принес в пакете. Употреблять горячительное Васильич запретил. Вот после бани, уже можно по паре стопок, во время, только путь к могиле укорачивать. Сейчас бы еще девок, не унимался друг. Ты же женат, подал голос сосед. Кольцо я видел, да и звонил ты супруге вроде. Ну да, Костян несколько раз обошел с телефоном мои новые владения, показывая Ольге каждый закуток, даже черта, который растворился в смартфоне, в смысле, моего племянника. Только наличие несовершеннолетнего пацана окончательно успокоило Ольгу. Жена не горб, не на всю жизнь, отшутился друг. Вот вы скажите, Федор Васильевич, вы женаты были? Был, кивнул сосед. 23 года душа в душу, пока жена не померла. И неужели вы ни разу на сторону не смотрели? Почему же? Смотрел. Только видишь, в чем разница. Я хоть молодой и дурной был, а к каждой жене с уважением относился. Влюбился, пустая голова, сразу к своей, так и так, не хочу обманывать. Понятно, что обида смертельная такая, какой Шекспиру и не снилось. Зато честно, без всяких недомолвок. И сколько мне так разводиться придется, с грустью протянул Костян. Мне 3 раз хватило, чтобы мозги на место встали, ответил Федор Васильевич. Когда понятие пришло, что если не повезет, то гормон он до самой смерти играть будет. И что, так и бегать по ЗАГСам. Нужно с человеком рядом общий язык искать. Есть вещи намного важнее похоти. Вот если бы сразу умным родиться, то не 23 годка прожил с Машей, а подольше. Так-то оно так, вздохнул Костян. Только вокруг вон сколько красивых, которые на тебя смотрят. У соседа всегда трава зеленее и деревья выше, подтвердил Васильич. А за всеми будешь бегать, так здоровья не хватит. Ноги откажут или еще что. Дома скучно, а там все по-другому. Чего по-другому? Поперек у них, что ли? Я, которому эта пикировка доставляла немыслимое удовольствие с самого начала, заржал. А Костян покраснел. Вот это да, я такого лет 10 не видел, еще со школы. Костик, я тебе про один прием расскажу, как любой брак сохранить, по секрету сказал Васильич. Бывает, познакомишься где с девчиной, красивая, сладу нет, и на тебя смотрит, будто съесть хочет. Костян весь обратился вслух. Вообще, сейчас Васильич описывал каждый конец недели моего друга. Так вот, перестань с ней общаться на какой-то срок, в работу уйди или еще что, а с ней в это время и начнет происходить самое страшное. После чего ты и сам ничего не захочешь. Друг так подался вперед, что чуть со скамейки не свалился. Я его понимал. Васильич и меня заинтересовал. Она постареет. Теперь заржали все вместе. В том числе и Костян. А сосед закончил. Метод рабочий. Некоторые со временем даже умирают. Ладно, пойдемте веник запаривать и со следующим заходом я вас пройду. Веник не купил, спохватился я. Я все уже взял, вытащил сосед из пакета связанные и свежие березовые ветки. Мне даже казалось, что у него этот пакет тоже волшебный. Вот что захочешь, то оттуда и достанешь. Квас, веник, брачный пояс верности для Костина. Думаю, Ольга была бы 2 руками за такую приспособу. А еще меня удивляло, сколько здоровья в Федоре Васильевиче. Казалось, Бог ему отмерил времени, как рубежнику, лет 200. Это проклятый злый день около 90 оставил, но и тех хватало с лихвой. К примеру, после того, как он попарил Костина, друг пошел красными пятнами и еще минут 10 приходил в себя на воздухе. Я ощущал все чуть лучше, но и сам немного утомился от жары, тогда как Васильич махал вениками без устали. Парили мы его с Костином по очереди, но, как мне показалось, так и не добились желаемого стариком результата. Если честно, впервые я чувствовал себя таким дрыщом. Зато после, вывалились наружу, глядя, как от наших полуголых тел поднимается пар. В воздухе пахло свежестью, а тишина растеклась такая, что даже случайным скрипом не хотелось разрушать ее. И, конечно же, нашлось существо, которое все испортило. Сначала послышалась громкая музыка, а потом показался перепуганный черт. Курнул, но вроде не навоз, мальчишка дунул паровоз, с хрипотцой верещало из колонки в руке племянника. Вот как он подобное дерьмо вообще нашел? Нет, надо будет поработать над музыкальным вкусом Митьки. Сборники какого-нибудь рока ему скачать, что ли? Но судя по глазам на выкате, черта испугали вовсе не чудовищные слова песни, а колонку он просто случайно притащил с собой. «Дяденька, дяденька, там». Тут он взглянул на моих гостей и спохватился. поманил пальцем, и я отошел вместе с ним. Рубежник, сильный, чувствую. Тело пробило словно разрядом электричества, даже волосы встали дыбом. Я на автомате потянулся к ножу и только теперь понял, что его нет, лишь обмотанное вокруг пояса полотенце. Похисту тот, который нить положил. Нет, другой. Это все, что он успел ответить, потому что послышался шум подъезжающей машины, хлопанье двери и почти сразу же скрипнула калитка. И нашему вниманию предстали не встревоженные девушки, а целый женский спецназ, Инга, сжимающая небольшой жезл, и Наташа с пистолетом в руке. «Здрасте», — первым очнулся Костян. Наташа тут же убрала оружие за спину, извинилась и ушла к машине. Инга последовала за ней, но ее красноречивый взгляд я понял, надо поговорить. «Это кто?» «Те самые, блин, вот это высокое вообще ничего, а маленькой сколько лет, даже захоти я ответить, не смог бы». Костян продолжал сыпать вопросами, пока я одевался. По ощущениям, не меньше 50, наконец удалось вставить мне. «Смешно. Познакомишь? Мне кажется, тебе это знакомство очень не понравится». Судя по всему, слова Васильича упали не сказать, чтобы в благодатную почву. «Сосед, кстати, сидел как и прежде. Ему хватило моего короткого. Это с работы, я на минутку». А вот бедный Костян действительно мучился. Больше всего ему хотелось отправиться на переговоры вместе со мной. Я бы даже мог предположить, что он почти готов закрыть ИП, чтобы устроиться на работу к Инге. Эх, правда говорят, Горбатого только гора исправит, возле которой ковбой и скот пасут. «Матвей, прошу прощения за вторжение, первое, что сказала Инга». Странного жезла в ее руке уже не было. «Как только я вернулась и получила сообщение от Натальи, то тут же отправилась к тебе. Лишь теперь я заметил, что Инга впервые с нашего знакомства одета, как бы сказать, неопрятно. Дорожный костюм в пыли, да еще помят. Видимо, действительно прибыла недавно и тут же отправилась меня спасать. Как неожиданно и приятно, очень приятно». Я, не торопясь, рассказал ей события последних дней. Если честно, про своего нового приживалу говорить не хотел, но тут все одно к одному свелось. Во-первых, Инга сама столкнулась нос к носу с чертом. Во-вторых, как еще объяснить мое избавление от нити? «Это очень изобретательно», — заключила Инга, когда я замолчал. «Не могу не отдать должное Вроновому. Надо было действительно догадаться. И что теперь? Не волнуйся, я принесла оттуда кое-что, что очень нужно нашему общему другу. Надо лишь разобраться с деталями, найти подходящего продавца, приготовить нужную ловушку. Надеюсь, ты готов идти до конца?» Я замялся. Инга выжидательно посмотрела на меня, но после избавила от необходимости отвечать прямо сейчас. «Мы вернемся к этому разговору, только не отдыхай слишком много. Для рубежника непозволительная роскошь забывать о своих делах, ведь тебе есть чем заняться?» «Конечно», — ответил я, при этом даже не соврав. «Вот и хорошо. Кстати, Матвей, а что это за пожилой мужчина?» «Васильич, сосед». «А что?» «Нет, ничего». Она села в машину, на прощание лишь махнув рукой. А я вернулся к гостям. «Мотя, рассказывай все», — потребовал Костян. «Это моя новая коллега, а высокая, ее личный помощник и водитель. Ты куда устроился?» «В Газпром, и ты видел, у нее ствол, не ствол, а ПМ, в простонародье пистолет Макарова», — поправил его Васильич. «И судя по всему, девушка с ним обращаться умеет. Она водитель-телохранитель с правом ношения оружия», — соврал я на ходу. «Хотя, скорее всего, так и было. Я потом вам все расскажу. Пойдемте лучше и правда по стопке пропустим. Я один коньяк хороший взял». Возражений не последовало, хотя отдыхательное настроение у меня уже было окончательно потеряно. «Где там лежала визитка, которую мне передала Рита?» Глава 12. На следующий день я первым делом позвонил по номеру на визитке и услышал низкий недовольный голос Рыкалова Владимира Петровича. Правда, как только тот выяснил, что именно я хочу, тут же сменил гнев на милость и заверил, что может принять меня в любое время. А когда я сказал, что готов сегодня, не откладывая дела в долгий ящик, пригласил вместе пообедать. Надеюсь, ни Наташа, ни Зоя не узнают, что вместо них я предпочел общество богатого, судя по всему, мужика. А что, я не из этих, но полмиллиона рублей есть полмиллиона рублей. К тому же интересно, что это за мужик, такие деньги зарядил, чтобы просто поговорить. И это я еще могу отказаться, что называется, знаешь, как заинтриговать дурака. Завтра расскажу. Кстати, именно так удалось провести Костина. Он все допытывался, что за валькирии ворвались ко мне во двор. Не помогла даже опустевшая бутылка коньяка. Я ему пообещал все рассказать, когда мы окажемся наедине. Соврал, конечно. Просто оттянул момент, когда удастся придумать хоть что-нибудь стоящее. Друг, к примеру, уже сегодня 3 раза позвонил. Всяко не просто спросить о моем самочувствии. Брал бы пример с Васильича. Он даже бровью не повел. Мол, заходили тетеньки и заходили. А то что с оружием, может у них такие ролевые игры? Последний раз Костик позвонил, когда я уже подъезжал к Владимиру. Поэтому я с чистой совестью сказал, что работаю и отключился. Надо ведь действительно что-то придумать. Мне даже казалось, что рассказать другу правду проще. Ну подумает, что я сумасшедший и все. А тут же предыдущая ложь рождала новую, это следующую. И создавалось ощущение, что это снежный ком будет расти постоянно. Встречу Владимир Петрович назначил в одном из самых крутых ресторанов города, на Крепостной. Я много раз проезжал мимо, но внутри никогда не был. Настала пора посетить. Митьку я оставил снаружи, в машине. Негоже молодому и неокрепшему черту по таким заведениям бродить. Еще наберется плохих манер. И так хватило того, что после конца вчерашней вечеринки они все остатки спиртного с бесом уговорили. С другой стороны, не подрались, уже круто. Так глядишь, может и подружиться. Да и некогда было Митьке. Он полностью растворился в телефоне и музыке. Я немного подумал и добавил ему все альбомы Короля и Шута. А что, по его теме. А там что не песня, своя история. Судя по тому, что черт в наушниках напевал «Охотник Себастьян», Горшок и компания ему зашли, а я с чистой совестью отправился на встречу. Интерьер оказался интересный, нечто вроде закоса под средневековье. Беленые стены, разноцветные витражи, камин, деревянные столы. Правда, вдоволь всего рассмотреть мне не удалось, путь преградила хостис. Извините, мы сегодня закрыты на спецобслуживание. Странно, а мне тут встречу назначили. Владимир Петра, договорить я не успел, потому что милая девушка тут же извинилась и повела меня к единственному занятому столику. Раньше аренда ресторана для одной мимолетной встречи восхитила бы Мотю. Рубежник Матвей Зорин, коим я теперь и являлся, посчитал это дешевыми понтами. И как выяснилось, не зря. Говорят, первое впечатление можно произвести лишь один раз, и надо очень постараться. Многие поэтому надевают костюмы, чистят ботинки, в принципе моются. У меня сразу после барского жеста стал складываться нехороший образ Владимира Петровича. А когда я увидел его, он и вовсе утвердился. Было ему около 50, может, чуть больше. Коренастый, короткостриженный, с поломанным носом и сбитыми костяшками. Явно боксер в прошлом, который теперь изредка поколачивал грушу. Петрович, про себя я прозвал его так, оценивал меня 3 секунды, после чего все же поднялся и подал руку. Но как он это сделал? Тыльной стороной вверх, так, чтобы мне пришлось подстроиться. Забавно, но я знал этот психологический прием. Таким образом собеседник показывал, кто тут папа. В фигуральном смысле, понятное дело, едва ли он собирался меня усыновлять. Садись, заказывай че хочешь, сразу перешел он на ты. Спасибо, не голоден. Да ты не парься, за все уплачено, улыбнулся Петрович. Вот интересно, человек хоть все зубы может себе вставить, отбелить, а улыбка все равно останется неприятной, как у гиены. Петрович сразу определил, с кем имеет дело по моему возрасту и одежде. Даже интересно, почему он все равно решился со мной поговорить. Либо авторитет Тихомирова был высок, либо Петрович откровенно отчаялся. Раз уж готов базарить с пацаном, во мне он видел именно его. Вы просили встречи, я пришел. У вас 10 минут, сказал я коротко. Петрович в этот момент как раз взял в руки вилку и нож, чтобы разрезать кусок мяса, и замер, на секунду обдумывая услышанное. После чего кинул вилку в тарелку, а нож оставил. А меня вся эта ситуация стала откровенно злить. Было ясно, что Петрович – ребенок святых 90-х. Наверное, у него нифиговый ангел-хранитель, раз такой неандерталец смог выжить. И не просто выжить, а приспособиться в новых условиях. Вон он какой, в пиджаке, с дорогими котлами, может позволить снять себе ресторан, чтобы показать очередному лоху, что он из себя представляет. Я даже удивлен, что охраны рядом нет. Наверное, снаружи в машине сидят. Нет, про бандосов я знал лишь по рассказам отца Костина, да в детстве мельком видел крутых, но сразу понял, Передо мной редкий краснокнижный экземпляр. Большинство его товарищей либо кормит червей, либо топчут зону. А он вот, сидит, жив, здоров и даже довольно упитан. Я не дал совершить Петровичу глупость. А то еще начнет баловаться ножом, который для этого не предназначен, вдруг поранится. Посмотрел ему прямо в глаза и чуть-чуть придавил хистом. Самую малость. И надо сказать, подействовало просто отлично. На языке Петровича это было сродни тому, как если бы я вытащил пистолет и положил на стол. Мол, смотри, будешь себя плохо вести, твой организм обогатится свинцом. Ты это извини. Костян мне говорил, что ты типа непростой. А я гляжу, вроде пацан пацаном. Джинсы, кроссовки. Не обессудь, короче. Больше мне хотелось сказать какую-то невероятную глупость. Что-то вроде, пацаны не извиняются. И все, закончить этот неприятный разговор. Хотя я отмел лишь слово невероятную. И сказал просто глупость. Вы, чего? Не понял Петрович. Не ты, а вы. И мне кажется, мы не с того начали. Можем попробовать еще раз. Матвей, специалист по разрешению нестандартных проблем. Владимир. Петрович немного подумал и все же отбросил отчество, видимо, давая понять, что пошел на попятную и разговор теперь будет без галстуков. Не знаю, что заставило меня остаться. Любопытство, Петрович мне откровенно не нравился. С другой стороны, он же не салат под шубой, чтобы всем нравиться. Даже бывших бандосов может кошмарить нечисть, а благодарность от них такая же, как от слезливых старушек. В общем, все идет на благо хиста. Мы пожали руки и тут случилось странное. Я почувствовал внутри собеседника нечто чужеродное. Если бы я был первый день рубежником и не знал некоторых тонкостей, то сказал бы, что он нечисть. Бред, этого попросту быть не может. Перевертыш? Да какой он к хренам перевертыш? Тут что-то другое. Рассказывайте, что вас беспокоит. Это типа как у врача. Да, улыбнулся Петрович. Правда, его веселья хватило ненадолго, взгляд тут же посуровил, а сам боксер сжал кулаки, и мне почему-то беспокойство собеседника очень понравилось. Вот ничего не могу с собой поделать, но сопереживать ему трудно. Короче, мы тут стройку затеяли. Слышал про хутор придорожный, вот рядышком решили этот рекреационный кластер строить. Инвесторов московских подтянули, согласовали все короче, большие бабки на кону. Я еле удержался на словосочетании «рекреационный кластер» из уст Петровича, но продолжал кивать. Видимо, и неандертальцы с 90-х могут эволюционировать до серьезных бизнесменов. И, короче, на первом же объекте порожняк начался. Сначала силовой кабель задели, потом экскаватор сломался, затем прораб пропал, и вся стройка вообще встала. Человек совсем пропал. Насторожился я. Да нет, забухал, как выяснилось. Потом нашли, но суть в том, что сроки горят. Если я время промахаю, то на серьезные бабки попаду. Ну, разное бывает, пожал плечами я. Причем тут чертовщина, а сам все ждал полного откровения. Было еще что-то и Петрович очень не хотел об этом говорить. Тот самый хист нечисти, который я ощутил в нем. Это не все, я же сам туда поехал, пислюли всем раздал. Короче, а к вечеру херня какая-то началась. Он снова замолчал. Блин, задрал этот короткостриженный боксер с душой ранимой пятиклассницы. Так и придется из него каждое слово вытягивать. Что за херня? Говорить начал всякое. Не то, что думаю. Жену блядиной назвал. Мне Светка чуть пасть не порвала. Кореш звонил. Я его напослал в общем. Ну и вообще говорю херню всякую. Короче, я иногда из этого даже не понимаю ничего. Такие дела, Матвей. Со стройкой полбеды, но мне на следующей неделе с полпредом встречаться. Прикинь, че я там ему на плиту, может сказаться больным, вы че, Матвей, угараете? Искренне удивился Петрович. От такой встречи раз откажешься, второй не будет. Запрос получен, кивнул я. А вы можете продемонстрировать ну это ваше неадекватное поведение. Оно как бы это само, я не всегда контролирую. Чаще всего под вечер. Находиться до наступления сумерек в этой теплой компании мне хотелось меньше, чем слушать очередную перебранку беса и черта. Владимир, возьмите меня за руку. В смысле, пожать, а то как-то по-пидорски. Как хотите. Сложный клиент, заложник множества стереотипов. Мне еще подумалось, что он, наверное, очень несчастлив. Ну да я не психолог, слава нечисти, а простой рубежник. И дело у меня не хитрое. Я пожал руку Петровичу, а левой прикрыл сверху, и прислушался к чужому телу. Нет, там что-то определенно было, темное, нехорошее. Я подтолкнул это наверх, по пищеводу к самому горлу. Ишь, чего удумал, выбледыш рубежный, иди чертям жопу подотри, а потом приходи и мою понюхай. Я таких, как ты, ногтями давил, как клопов. Глаза у Петровича при этом были жалостливые, как у собачки, которая погрызла диван и теперь ждала неизбежного возмездия. Хотя я так понял, что все это говорил не он. Губы его, язык тоже, а слова чужие. Да и голос, чуть повыше, но при этом хриплый, как у старика. Самое неприятное, что мне не удалось вытащить эту скверну. Как только надавил хистом сильнее, Петрович тут же закашлял, словно задыхался. А вот эта мерзость застряла аккурат в районе горла. За что люблю жизнь рубежника, каждый день новые вызовы. Вчера ты думал, что начинаешь хоть немного разбираться в этом мире, а сегодня понимаешь, что ни черта подобного. Смерть клиента не входила в мои планы. Поэтому я ослабил хватку, и нечто темное упало обратно, вниз, там, где и прежде обитало. А Петрович закашлялся, но теперь уже нормально, словно еда попала не в то горло. «Матвей, че скажете?» – спросил он, вытирая выступившие слезы. Забавно, даже обращаясь на «вы», Петрович умудрялся мне тыкать. «Что я скажу? Надо идти и устраивать совет нечисти. Или на крайний случай листать книжку. Может, и попадется что-то интересное. Надо думать. Я сейчас же займусь этим вопросом, но не обещаю мгновенного результата. Скажу сразу, случай довольно непростой, и ничего я гарантировать не могу. Но постараюсь сделать все, что в моих силах. И, кстати, Владимир, где находится эта ваша стройка? Ща, покажу», — достал телефон собеседник. «Могу скинуть. И скажу, чтобы вас пропустили. Там охрана, все дела. Было бы славно», — кивнул я. На этом мы попрощались. Вот забавно, как плохо начался разговор и на какой доброй ноте закончился. Только это не изменило всей картины. Как я говорил, первое впечатление можно произвести лишь раз. Общего у нас с Петровичем было то, что мы принадлежали к одному биологическому виду и разговаривали типа на одном языке, короче. И в другой, нормальной жизни, наши пути бы никогда не пересеклись. Максимум, я бы зашел как-нибудь в ресторан, услышал, что он на спецобслуживании, и увидел краем глаза вдалеке короля жизни. Но случай все же был интересным. Я еле дотерпел до машины, прежде чем вытащил портсигар. «Гриша, что скажешь? А че тут говорить?» — лениво протянул бес. «Понятное дело, я заметил, что после случая с лишачихой Гриша стал набивать себе цену. Даже самое незначительное достижение выставлял в таком свете, будто ему надо было выдать как минимум медаль, и еще постоянно хвалился собственным умом и красотой, хотя это и прежде было. Будешь выпендриваться, выгоню из портсигара и заставлю за машиной бежать». Даже Митька уже снял наушники и внимательно слушал нас. «Я просто сказал, что дело понятное. И котка это, че за фрукт, с чем его едят, как от нее избавиться?» «Ни фрукт, ни с чем, никак», — с чувством собственного достоинства отвечал бес. «Гриша, не беси меня». «Нет, дяденька, правду он говорит», — внезапно вступился за товарища по бутылке черт. «Ежели и котка в человека проник, то никак ее не вытащишь. Либо пока она сама не уйдет, либо пока призывающий не умрет, либо пока не отзовут. Не отзовут, не отзовут». Вылез из портсигара Григорий. «Митя, ты какого рожна на переднем сиденье сел? Ты знаешь, что чертям до 30 надо вообще в детских креслах передвигаться. Марш назад». Черт даже сопротивляться не стал, с ловкостью эквилибриста метнулся на свое законное место, а Гриша устроился на своем законном месте. «Так вот, и котка это вроде спиритуса, только насылает ее нечисть». «Нифига себе», — вырвалось у меня. «Дядя Гриша, не каждая нечисть», — поправил беса черт. «Дядя Гриша», — удивился я. «Правда, мои подручные это пропустили мимо ушей». «Да, не каждая», — согласился бес, — «только опытная». Я между тем продолжал изумляться, но уже совершенно другому. Как эти двое успели спеться? Раньше, если бы Митька Григория поправил, то сразу бы получил между рогов. Да и бес прежде мне заявлял, что с чертом на одном поле хизать не сядет, а теперь находился в одной машине и вполне мирно беседовал. И слово «знающее» дополнил своего собеседника Митя. На что большак наш сильным чертом был, а и он и котку не мог наслать. «Я понял, очень опытная нечисть. Как насчет того, чтобы от икотки избавиться? Я же говорю, сама должна уйти. Либо, чтобы отозвали», — принялся объяснять Гриша. «Икотка, это же не баловство, серьезная магия. Просто так ее не насылают, для этого замысел должен быть. Например, украл что у домового чужанин, тот и нашлет и котку. И пока у бедняги руки не отсохнут, не уйдет. Мда, так себе перспектива. И что, мне ждать, пока у Петровича стройка загнется или его благоверная и правда блединой не станет? При всем уважении к незнакомой мне Светлане, либо нечисти котку отзовет, продолжал бес, подумает, что погорячился и все такое. Почему-то это рассуждение невероятно развеселило Митьку. Да Григорий чуть помедлил, а потом и сам начал смеяться. Вот ведь спились засранцы, а их смех я даже объяснить мог. Чужане для нечисти – расходный материал, и едва ли кто из них может допустить, что действительно погорячился. Григорий вообще высказал последние рассуждения скорее из-за гуманизма, которым заразился от меня. «Какие еще варианты от икотки избавиться?» – спросил я, понимая, что первые два могут мне не подойти. Смерть равнодушно протянул бес, либо чужанина, либо нечисти. Икотка же по сути часть хиста. Вот помнишь, ты Спиритуса убил и все. Ага, конечно, теперь я связан с Врановым. Хотя, если бы я сразу его нашел и убил, то, может, теперь все стало бы намного легче. В любом случае, каков бы в прошлом ни был Петрович, умерщвлять его, чтобы освободить от икотки, чересчур радикальный метод решения проблем, почти как удаление геморроя через горло. Поэтому я достал телефон и забил присланные координаты. Пойдем, посмотрим, куда это, весь сжался бес, на ту самую стройку. Так а вдруг там чудище какое-то? Мигом потерял все благодушие Григорий, так и настрое. Да, Митя, ага, отозвался тот, черту было все равно, вот чем он мне и нравился. Митька вообще, поняв, что мы отправляемся в путь, просто воткнул наушники. Удивительно спокойное на подъем существо, а в поле у реки лежало 5 кровавых тел, тоненько пропел он, и Григорий съежился еще больше, разве что зубами от страха не стучал. Ладно, с королем и шутом я погорячился, надо Митьке арию, что ли, скачать. Глава 13. Забавно, что после того, как к нам присоединился Митька, я стал более уверенно себя чувствовать. Вот он сидит с отрешенным взглядом в своем телефоне, с видом подростка, которого везут на ненавистную дачу. А я понимаю, что в случае чего черт впряжется за меня. Бес он вроде справочника, плохого сыкливого Яндекса, у которого периодически отваливается интернет. Нет, в делах, когда не надо резко все решать тактически, Гриша тоже довольно полезен. Взять хотя бы его сходку, где он придумал, как вытащить Митьку из лап большака, и знакомство с Ветти. Правда, и косячит порядочно. Вспомнить хотя бы нитку, которую он притащил со сходки, и не тот артефакт у Ветти. В общем, Гриша был как владелец Газпрома. Дружить с ним приходилось, но любить не получалось. Но все же команда у меня сформировалась, такая, что можно устроить выездные консилиум с целью обнаружения враждебной нечисти. Кстати, Гришу тут можно было использовать как динамометр. Если начнет дрожать, значит, нечисть сильная, надо сваливать. Если будет себе пуху накидывать и хвастаться, справимся. Стройку Петровича было трудно с чем-то перепутать. Огромный объект, огороженный двухметровым сплошным забором. Вот банда с бандосом, а даже план возле въезда имелся. Все чин-чинарим, умеют ведь работать. Планы действительно были масштабные. Экобаза для отдыха из срубовых домов, конный клуб, велосипедные трассы в лесу и прочее, прочее. Прям город-сад. Даже странно, что решили все это делать здесь, у нас. С другой стороны, теперь же внутренний туризм общим усилием принято развивать. Думаю, скоро многие медвежьи углы будут обживаться. Правда, судя по тишине, наполеоновские планы переносились на очень далекое будущее. Меня встретили суровые охранники. Не те пенсионеры, на которых форма висела мешком, а поджарые серьезные ребята с короткими стрижками и даже взглядами, чуть отягощенными интеллектом. У всех на поясах кобура, правда я так и не понял, с боевыми пистолетами или травматами. А возле одного спокойно сидела здоровая овчарка. Они тут прииски с золотом охраняют, что ли? Прям какой-то стратегический объект, не иначе. Я от Владимира Петровича. Он должен был позвонить. Звонил, кивнул мне один из охранников. Только про пацана ничего не говорил. Он указал на Митьку, который по-прежнему был увлечен миром музыки, и на происходящее вокруг внимания не обращал. «Пацан мне нужен. Если есть вопросы, звони шефу». Вот на что охранник был крут и нордически спокоен, однако от предложения поежился, и я его понимал. Едва ли Петрович отличался гуманизмом и страстью к демократии. Да если бы меня дергали по любому пустяковому поводу, Я бы сам начал злиться, а бедолагу явно ждало что-то более нехорошее, чем обычный гнев. Пары секунд хватило этому сверхразуму, чтобы махнуть рукой. Ворота открылись, а я въехал на место стройки. Нет, масштаб впечатлял. Я насчитал целых 5 экскаваторов и несколько участков земли, которую стали разрывать под фундамент. Вдалеке лежали поваленные, но не обработанные деревья, и тот самый 2-метровый забор, уходящий чуть ли не к горизонту. А где все? Спросил я у того самого охранника, с которым у нас вроде бы наладился контакт. Позавчера уволились, а новых набрать не судьба, это уже 3-й были. Шеф сказал, ищет, но среди работяг слух нехороший пополз. 2 руки сломали, еще 1 ребра переломал, на 4-го дерево упало, другой под землю провалился, чуть не задохнулся. Говорил все это он, глядя на меня из-под лобья. Будь его воля, сам бы свалил. Что охранника держало? Деньги, наверное. Я кивнул и отошел в сторону. Рядом шлепал Митька, которого с трудом удалось оторвать от телефона. Короче, вводные такие, начал я. Нечисть явно здесь жила до этого, но тут пришли люди и наш неизвестный друг стал их калечить. Классика жанра, даже скучно. Но, я поднял палец перед собой, нечисть никого не убила. Это внушает сдержанный оптимизм. Значит, наш будущий друг не кровожадный. Я всегда знал, что лучше проговаривать мысли вслух. Порой так рассуждая, даже без посторонней помощи, можно найти нужный ответ. Таких друзей за херой в музей. Бес был сама собранность и суровость. Хотя наружу еще не выбрался. Митька решил проявить чуть больше конструктива. Леший, предположил он, они вон и чего, деревья срубили. Отсюда до большого поля километров 15, а потом еще до владений Лешего. Далековато. Да и посмотри на окрестности, тут дачный поселок недалеко. К тому же, не такой Леший в здешних местах, чтобы людей калечить. Да, батюшка у нас добряк, каких поискать. В этом случае даже повезло, наверное. Хотя для меня было бы все гораздо проще. Пошел бы к нему на поклон и попросил икотку забрать. Тут можно до вечера всех перебирать, отозвался голос из портсигара. Надо следы смотреть и хист чувствовать. Ну вот, и Гришка кое на что сгодился. А еще ехать не хотел. С другой стороны, когда он чего-то хочет, дай волю бесу, он бы только дома сидел и водочку пил. Короче, вел себя, как мой трудовик в школе. Помнится, скворечник мы так и не построили по причине его перманентной птичьей болезни. Я решил разделиться, все-таки площадь для поисков была большой, но при этом так, чтобы мы видели друг друга. Я ведь тоже смотрел все эти многочисленные фильмы ужасов. Но так или иначе, Митька потопал к поваленным деревьям, я к экскаваторам, а Гриша, в образе кота, к раскопанной земле. Это хорошо, что охрана по какой-то причине не захотела за нами наблюдать. Просто скрылась за воротами, словно опасалась, что станет свидетелями преднамеренного убийства. А то поглядели бы, как подросток, молодой человек и кот гуляют по строительной площадке, будто что-то выискивая. К слову, я чувствовал хист, только так слабо, мимолетно, как запах выветрившихся духов. И никакого понимания, кому принадлежит промысел и куда он ведет, у меня не было. Надо ли говорить, что первым след нашел Черноух? Я даже не удивился, когда он поднял руку и замахал мне. Не на беса же надеяться, дяденька, дяденька. Гриша, к тому времени уже яростно вылизывавший то, что должно блестеть у любого кота, шустрой тенью метнулся к черту. Да и я сам побежал, стараясь нигде не подвернуть ногу. О, вот он, чую, чую мерзавца. Сейчас мы его мехом внутрь вывернем, на кукан насадим. Бешено вращал глазами бес. Гриша, успокойся. Но и сам обрадовался, потому что почувствовал чужой хист. Судя по всему, нечисть была чуть сильнее меня, однако я не смутился. Нас трое бойцов, ладно, 2,5, хорошо, 2/3. Но если уж и Григорий собрался кого-то натянуть на кукан, чем бы тот ни являлся, значит, справимся. Мне даже особо напрягаться не пришлось, чтобы представить чужой хист в виде тонкой линии. Та петляла, изгибалась, но в конечном итоге вела куда-то за стройку. Мы все вместе дошли до края забора. Я даже нашел нечто вроде подкопа, сразу поняв, как существо попало сюда. Пока изучали повадки нечисти, мы никак не сужали круг подозреваемых. Почти все обитатели в лесу с промыслом так или иначе были связаны с землей. «Митя, помоги, понастроит заборов, а ты потом ходи и лазай». Правда, как оказалось, помощь в преодолении препятствий понадобилась лишь мне. Черт с бесом перемахнули так легко, словно были чемпионами мира по прыжкам в высоту. Хотя, кто знает, может и у меня бы так получилось. Я же не пробовал. Но в любом случае, это надо хист тратить. Я же стал учиться относиться к нему бережно. Помнил изгнание злыдня и тяжелое восстановление без беса. Мы прошли еще немного. Теперь чужой промысел стал явственнее. Будто нечисть здесь ходила постоянно. Нам бы насторожиться, сосредоточиться, однако именно в этот момент наше слабое звено дало сбой. Сначала Григорий стал чихать, при этом каждое выталкивание из себя воздуха, сопровождая руганью. «Ох ты беспримерный блудодей, апчхи! Еб твою душу мать, апчхи! Чтоб тебя конем да селезенок и дубьем да глотки, апчхи! Гриша, заткнись ты уже, да я!» Что он хотел сказать в свое оправдание, я так и не понял. Нечто стремительно влетело в беса, опрокинув на спину. Я только потянулся за ножом, как неопознанный летательный объект переключил внимание на меня и больно засадил по скуле. Я, конечно, не упал, но от неожиданности согнулся. Самым блистательным образом себя повел только черноух, хотя в нем я никогда не сомневался. Черт успел подхватить какую-то толстую сучковатую палку и теперь отбивался ей, как дубиной. Ну, или как начинающий бейсболист собирался отразить бросок после первой тренировки. И честно сказать, не то, чтобы в этой схватке Митька одерживал верх, скорее даже наоборот. Он несколько раз ощутимо пропустил в корпус и разок в голову. Правда, у черта был существенный опыт держать удар, спасибо огромное Большаку. Поэтому, несмотря на легкое пошатывание, черноух продолжал мужественно сражаться, в отличие от того же Гришки. Я повертел головой, удрал. Собственно, я бы очень удивился, если бы бес кинулся на враждебную нечисть. Я вытащил нож и замер в растерянности. И как к этому чудо-юду подступиться, у меня даже сфокусироваться на нем не получается. Двигается он так шустро, словно какой-то супергерой. Мне показалось, что в какой-то момент я предугадал, где тот сейчас окажется, и шагнул вперед, занося нож для удара. Правда, тут же поскользнулся на траве, падая рядом с обидчиком. Хорошо, что вылетевший из руки клинок не воткнулся в меня же. С моим коронным везением можно было предположить и такой исход. Мне хватило ума сразу перекатиться и попробовать встать, а уже потом я получил крепкий удар в спину. Гадство, больно-то как. Я повернулся и понял, что незнакомая нечисть продолжает теснить черта. Да как он вообще все успевает? Никогда не видел настолько прытких существ. Словно это даже не хист, а его. От догадки хотелось ударить себя по лбу, изобразив фейспалм. Какая умная голова такому дураку досталась. Но лучше поздно, чем никогда. Конечно, это не хист. Точнее, лишь часть его. А на самом деле, родная магия. Такая же, как была у бесов и чертей. Как и у всей нечисти. И родная магия этого гаденыша, быть флешем на минималках. Ничего, у меня есть, чем тебя удивить, мой хороший. Кольцо, после освобождения черноуха, я напитал хистом на следующий день. Чтобы было, а что, вещь полезная, вот только на руке не носил. Почему? Ну, Петрович бы сказал, что в нем я выгляжу как-то по-пидорски. И был бы в целом прав. Вот не Киркоров я, не идут мне украшения. Поэтому я скинул рюкзак и в спешном порядке стал искать ювелирку от Ветти. Сейчас я напоминал себе героя РПГ, который во время боя резко открывает инвентарь и начинает есть капусту, чтобы восстановить здоровье. Погоди, Митя, сейчас я найду. Куда ты сюда сунул? Кольцо завалилось за внутреннюю подкладку, но все же я с довольным видом вытащил его наружу и торопливо нажал на зеленый камень. Опытным путем выяснилось, что надевать его для активации не обязательно. Тут же Митька оступился и упал, выронив дубину. Ну да, работает же на всю нечисть. Вот и черт лишился своего везения. Зато за мерой мелькавший до этого незнакомец. Оказался он небольшим, меньше нас с Митькой. Ростом мне едва по пояс, но вместе с тем антропоморфный. Разве что волосы до плеч и борода спутана. Лицо морщинистое, немолодое, но кожа при этом мертвенно-бледная. И ногти какие-то странные, длинные и обломанные. Но и вместе с тем называть стариком его язык не поворачивался. Мужик, может даже молодой, вот только выглядит неряшливо. Одежда старая, выцветшая и порванная, явно с чужого плеча. А еще нечисть оказался босым. В руке незнакомец держал булыжник. Если такой на голову упадет, то можно и на тот свет отправиться. Я вдруг понял, кого он мне напоминает. Того мужика из Джуманджи, которого засосало в игру, и ему пришлось выживать в джунглях. Нечисть затравленно глядел то на меня, то на черта и не понимал, Что произошло? Почему его родная магия не работает? Какого рожна он не может ускориться? Митька даже подняться на ноги успел, подобрав дубину. Он тяжело дышал, но настрой у черта был боевой. Черт понимал, что диспозиция изменилась. Как я и предполагал, незнакомец оказался чуть сильнее меня. 4 рубца. Судя по всему, нечисть изначально мелкая, но если доросла до таких высот, значит, старая и опытная. Первым пришел в себя, как ни странно, бес. Гаси его, братва, жопу ему порвите на лоскуты. Для меня вообще стал большим сюрпризом возглас Григория. Нет, не по содержанию, это как раз было в духе беса. Страх, перемешанный с яростью агорафоба. Я искренне думал, что Григорий давно удрал. Поэтому поднял голову и увидел беса, который обнимал дерево руками и ногами на высоте 5 метров. Вот дуралей, как мы тебя снимать будем. Зато хотя бы стало ясно, куда делся этот тип. Как только запахло жареным, сработали рефлексы и бес рванул наверх. Он ведь частенько бывал котом, вот в нем это звериное и проснулось. Главное, чтобы не вспомнил, что он вылизывал, будучи животным. Давайте, давайте. Бородатый мужичок крутился то передо мной, то перед Митькой. Явно не знал, от кого ждать нападения. Хотя все время старался держать меня в зоне видимости, не сводя взгляда с ножа. Молодец, это ты правильно все понял. Но меня заинтересовало другое. Я и раньше подумал, что, судя по облику, нечисть вполне разумная. А теперь убедился в этом окончательно. И нападать мужичок не торопился. Понял, за кем сила. Значит, не глупый. А 2 умных человека всегда смогут договориться. Хорошо, не совсем человека. Но на рубежника и нечисть данное утверждение тоже работало. Не дергайся, мы тебя не убивать пришли, просто поговорить. Я медленно убрал нож в ножны и подобрал валяющийся рюкзак. Время пока было на моей стороне. Кольцо будет работать чуть меньше 10 минут. Значит, именно столько у меня, чтобы нечисть сменила гнев на милость. Из рюкзака неторопливо появилась бутылка водки, несколько бутербродов и раскладной стаканчик. Еда была для меня, алкоголь для беса и черта. Большей частью, конечно, для Гришки. Я вообще опытным путем пришел к выводу, что лучше всегда носить с собой немного водки. 1-2 бутылки. На всякий, так сказать, пожарный случай. Нечисть удивительно любила залить за кадык. Это, наверное, то немногое, на чем общие сведения чужан сходились с реальностью. Поэтому складный стаканчик в довольно короткий срок был наполнен водкой. При журчащих звуках Митька облизнулся, а сверху послышалось какое-то шуршание, будто Гришка слезал с дерева. Неужели алкоголик внутри беса победил труса? Я поглядел на дерево. Нет, последний пока одерживал верх. Хотя завис Григорий теперь действительно намного ближе к земле. Я поставил стаканчик на первый попавшийся камень и туда же положил бутерброд с копченой колбасой. Ее кругляши так соблазнительно блестели на солнце и пахли, что у меня у самого в животе заурчало. Вот гордый балбес, отказался от обеда у Петровича, теперь и ходи голодный. Судя по всему, мой новый знакомый испытывал схожие эмоции. По крайней мере, при виде колбасы его глаза загорелись. В переносном смысле, конечно. Однако создалось впечатление, что за палку копченой нечисть сейчас готова продать родину, лес и разрешить любую стройку на близлежащей территории. «Угощайтесь», — предложил я. Бородатый сомневался еще несколько минут, после чего рванул к еде. Водку он при этом проигнорировал. Что может быть приятнее, чем вид кушающего человека? Даже если он чавкает, почти не прожевывает пищу и не совсем человек. Вот и я говорю, что ничего. Это как-то успокаивает, что ли? Вот и Митька выбросил свою дубину, а Гришка и вовсе слез с дерева, правда, тут же прижавшись к моей ноге, словно ему нужна была какая-то вертикальная опора. Странный он, резюмировал бес, не из наших, но и не чухонский. Первый раз такого вижу. Митька благоразумно промолчал, но было видно, что и у него имеются определенные вопросы относительно происхождения нечисти. Эх, что за жизнь у меня, что ни день, то какие-то загадки, пиршество для ума. В общем, придется все выяснять самому. Ну что, попробуем начать все сначала, предложил я. Меня зовут Матвей, я рубежник. Бородатый, который за секунд 15 расправился с бутербродом, сурово посмотрел на меня, не переставая жевать, а проглотив, коротко кивнул. Грыц, я не знаю, кто я. Интерлюдия. Пинти легко перемахнул через ограждение и оказался на территории погоста. Конечно, ему больше было по душе кладбище Рестемики, Сарвальская или Финская, места с историей, силой и даже склепами. Однако для его цели была нужна свежая могила, поэтому Врановой добрался аж до Верхнечеркасова. Существо в мешке брыкалось и сопротивлялось из последних сил. Как и любая разумная нечисть, оно чувствовало приближение скорой смерти. Однако Врановой не испытывал никакой жалости. Только разве легкое отвращение, что придется заниматься таким грязным делом. Более того, он несколько раз сильно ударил небольшой лопатой мешок, и нечисть затихла. Так-то, когда Врановой понял, что план пошел прахом, то кричал, как умирающая выпь, и все птицы, находившиеся неподалеку от его дома, снялись с места и испуганно улетели. Столько времени, столько усилий, и все зря. А ведь он теперь еще и должен выполнить услугу стыня. И ради чего? Ради попытки, которая не оправдалась. Самое главное, как мерзкий захожий разгадал столь искусно придуманную ловушку. План был составлен так хитро, в обход и рубежника, и его беса. Едва ли у захожего имелся ручной черт, ведь Пинти даже встал на след. У него не было никаких сомнений, что он почти столкнулся с захожим. Почувствовал его, а затем пустота и горькое разочарование. Нет, он ощущал нить, может, даже мог ее найти, если бы сильно напрягся. Вот только не чувствовал рядом ничьего хиста. Это значило лишь одно: нить пустили по воде. Если бы сожгли, связь вовсе оборвалась. Так было бы даже проще. Однако захожий сделал еще хитрее. Знал, что теперь эта нить будет пусть и незначительно, но все время отвлекать Вранового. А если ее, не дай бог, обнаружит какая-нибудь нечисть, то придется найти последнюю и убить, а после и избавиться от нити. Пинти готов был рвать на себе волосы от отчаяния. Казалось, будто все, чего касается Врановой, превращается в прах. Он старался гнать от себя эти мысли, даже ругался вслух. Он должен спасти душу, должен найти способ достать нужный ингредиент, а для этого надо убить захожего, положить на алтарь все. Однако мысли предательски вновь окутывали его, стоило Пинти замолчать. Правда, безумного отчаяния хватило на один вечер. Утром следующего дня угрюмый и собранный Врановой вышел из дома, и от прошлых неудач остались лишь глубокие, как у тяжелобольного, синяки под глазами. Ему пришло понимание, что надо идти ва-банк, поставить на карту все, включая собственное благополучие и жизнь. Если он пока сам не может найти захожего, то необходимо обратиться к нечисти, точнее, потусторонней твари, которой опасалась даже нечисть. Замарать руки в самой черном магии, какая существовала. Первым делом он отправился к Ветте. С ними у него были тесные отношения. Пинти часто закладывал какие-то артефакты, потом выкупал, а еще чаще просто продавал. Все, что мог найти, все, чем одаривал его воевода, и передавал Тверской Кощей. У Ветти он взял магнит черного послушника, редкий, но при этом одноразовый артефакт, и взял в долг, долго уговаривая Тосса пойти на сделку и даже заложив старый посох. Если честно, Пинти не был уверен, что выкупит его, да это сейчас и казалось неважным. Затем он добыл первую кровь, нужную для черного ритуала. Можно было обойтись и собственным хистом, тогда бы тварь вышла намного послушнее, но и слабее. Однако именно во времени сейчас Врановой был ограничен как никогда. И вот после всего этого он наконец здесь, среди трупов и мертвенной тишины деревьев, от которой у обычного чужанина стыла бы в жилах кровь, тогда как Врановой, напротив, чуть подрагивал от предвкушения и не мог дождаться момента, когда закончит ритуал. Первым делом он вытащил магнит, по сути, обычный кулон, наконечником которого являлась стрелка, такая, как на компасе. В средневековье подобные были в ходу, помогали настоящим рубежникам найти себе помощников под стать, ведь какими свойствами должен обладать истинный рубежник? Идти напролом, даже в тех случаях, когда мораль и совесть кричат на все лады. Ни смерть, ни кровь, ни чужанские страдания не могут его остановить ради достижения цели, и послушник должен быть достойным своего господина.